Отчего это все происходило с ним? Он не знал. Сердце щемило, предчувствие еще большей печали и одиночества. Он почему-то представлял себя воином перед битвой, победы в которой не видать. И Молчанов крутился, крутился на скрипучей пружинной кровати, переворачивался со спины на бок, то пытаясь унять свою боль, то пугаясь, что она уйдет. Надо было жить для главного. Каждый день жить сосредоточенно, держа главное в сердце. И он это понял. И теперь боялся, что будущие минуты и дни заслонят его открытые суетой и заботами. Надо было жить, как Вера у озера, как бабушка у колодца, как ключи у церкви. Жить, забыв себя и свое принуждение к этой жизни. Он не верил в себя, не верил, что сможет так жить, хотя время у него еще было. Легкая смерть. Почему добрые люди умирают? Может, мы мало молимся за них? Страшная, неразрешимая загадка есть в смерти. Не то ужасно, что я, допустим, умру, исчезну бесследно, и тело мое, погруженное в деревянный гроб, будет сокрыто, и никому никогда я больше не явлюсь, ну разве что родным во сне, живая, хлопотливая, как будто не знающая о том, что давно уже меня нет. Другое страшно. А куда же душа девается? Неужели ей конец, когда гаснет мозг, а сердце перестает кровь гонять? Но ведь и в старости, и в зрелые годы душа в минуты одиночества и просветления является человеку ребенком, причем не каким-нибудь хулиганистым шалуном или капризулей. Ребенок этот, притихший, призадумавшийся над мироустройством, мысли его невинны, чисты и смиренны. Хочется вместить в себя весь мир, весь без остатка, всю его красоту, с ночными звездами и летними травами, с тающими в дымке горизонтами, до которых, конечно, никогда не дойти, и с родным двором, где знакомо каждое дырявое ведро. Так неужели эта душа-ребенок тоже умерщвляется навеки, безвозвратно? Трудно поверить, потому что это было бы уже чудовищней, чем все земные несправедливости. Голод, наводнения, тайфуны и пепел вулканов, укрывающие города. Тетя Даша умерла легко. Всего-то и полежала 3 дня без сил, без воли к жизни, в забытии и адских прижизненных мук, которых с ужасом дожидались родные. У тети Даши был рак. Она избежала их. В пятницу утром она еще корову доила. После обеда слегла, а в понедельник отошла. Людей на похороны собралась пропасть. Весь луг перед домом, в легковушках, мотоциклах с колясками и без, велосипедах, тракторах, как будто вождя какого хоронили. Село Кошарино, куда она почти 40 лет назад вышла замуж, и сейчас большое, 2500 душ. Но все равно не каждому ведь придут. Кошаринцы — народ с разумением, не какие-нибудь голодранцы.